Глава третья. Остался день до коронации, а этот живой труп говорит нам, что мы останемся здесь навсегда. Такой расклад меня не устраивает. «Деда, о чем ты?» Диана, не выдавая своего страха, наклонилась к старику. Он уже сам покрылся вековой пылью, и лишь его большие голубые глаза говорили о том, что жизнь еще теплится в этом теле. «Это ловушка», — прохрипел старик. «Теперь нам не выбраться». «Мы без проблем открыли дверь», — напомнил я. На что старик лишь хрипло рассмеялся. Странная реакция. Впрочем, если отец Дианы знал об этом месте, то должна быть веская причина, почему он так и не вытащил отсюда старика. «Больше открыть не сможете. Подземелье не выпустит никого из нас», — тихо ответил он. «Леш, я не понимаю». Диана обернулась ко мне. «Идем к двери. Сперва проверим. Потом вытащим отсюда твоего прадедушку», — позвал я супругу. «Можно я останусь с дедой?» — попросила она. «Оставайся, я скоро вернусь». И хотел оставить одного из призраков присматривать за Дианой и ее прадедушкой. Но последующий диалог заставил меня задержаться. «А? Как вы меня назвали?» — повысил голос старик. «Какой я вам дедушка?» «Видимо, у него не все в порядке со слухом. А может, и с головой?» Хотя за столько лет в этой ловушке любой бы сошел с ума. «Вы Анатолий Андреевич Голицын», — утвердительно сказала Диана. «Ну да», — едва заметно кивнул старик. «Я видела вас на портретах в своем доме. Я Диана Воронцова, в девичестве Голицына. Ваша правнучка», — аккуратно объяснила она. «Вот тяна. Это сколько лет прошло?» «Вы исчезли еще до моего рождения». «Ага». Неудачно я нашел это подземелье. Оказалось, всего несколько месяцев прошло. Мы с Дианой переглянулись. И я вмиг все понял. Вы могли остаться в живых только при одном условии. Значит, время здесь течет иначе. Сказал я и направился к выходу. Прямо как на том свете. А значит, это место как-то связано с пожирателем душ. Оказалось, мало его убить. Надо еще с его наследием разобраться. Но в отличие от Градимира Великого, я хотел уничтожить лишь подобные ловушки и опасных монстров. «Саша!» — позвал я призрака, остановившись в тупике. «Я тебя уже 3 часа жду, брат», — сказал он, выплывая из стены. По моим ощущениям, прошло всего 2 минуты. «Это очень и очень плохо. Задерживаться здесь нельзя. Даже на час. Саш, открой эту дверь», — попросил я. Магический шар освещал стену, но на ней не было видно ни единого рычага. Чем терять время в поисках, проще попросить того, кто уже открывал этот проход. Призрак брата скрылся в стене. Его не было долгую минуту. «Механизм заело», — сказал он. «Повезло, что я прихватил с собой копье. Оно было пристегнуто к рюкзаку и в таком виде почти не мешалось. Достал орудие». «Брат». «Если это и правда ловушка, то при разрушении стены временная аномалия останется здесь», — предупредил Саша. «Не страшно. Поступлю как покойный князь и запечатаю это место». Жаль, что у бывшего князя Голицына в свое время не хватило сил, чтобы вытащить отсюда своего деда. Возможно, именно поэтому он не стал уничтожать это место. Я достал копье, крепко сжал древко в руке. А затем со всей силы ударил наконечником по стене, заставляя оружие выплеснуть энергию. Вспышка света озарила коридор. И каменная стена треснула. Она вмиг осыпалась, поднимая в воздух клубы пыли. «Вот и все», — произнес я, убирая копье на место. «Так просто?» — ровным тоном спросил призрак. Я вернулся в зал, где Диана ждала вместе с Анатолием Андреевичем. «Проход разрушен. Пойдемте», — позвал я. «Что? Как ты это сделал?» Старик посмотрел на меня неверящим взглядом. «С помощью магии», — пожал я плечами. «Сами идти сможете?» «Нет, я уже давно не поднимался», — с сожалением ответил он. «Тогда я вас отнесу». Я подошел к Анатолию Андреевичу и взял его на руки. Он был раза в 2 легче Дианы. Словно от него на самом деле осталась только кожа до кости. «Мне очень неловко», — проговорил старик. «А мне не тяжело». Ответил я, уже идя по коридору, но в его конце снова красовался тупик. «Что? Я же ее разрушил», — сказал я, не понимая произошедшего. «Саш?» «Брат, я все это время следовал за тобой и понятия не имею, что случилось». «Хм, Ладно. Разрушу ее во второй раз. Я аккуратно посадил старика на пол, опасаясь, как бы он не развалился, точно деревянная кукла. Настолько хрупким он казался. Затем снова ударил копьем по двери. Вспышка света и больше ничего. «Не понял», — сказал я и ударил еще раз. То же самое. «Леш, что происходит?» Диана начала нервничать. «А я вам говорил, отсюда никому не выбраться». Тяжело вздохнул Анатолий Андреевич. «Сразу не вышли, и все». «Саш, разведай обстановку снаружи», — велел я брату. «Что? Это кому?» Дедок осматривался, ничего не понимая. А мой мертвый брат тем временем просочился сквозь стену. «К призраку», — ответила своему прадедушке Диана. «Фу, ненавижу призраков. Просто ты их не видишь, что странно. Но почему ты без дара?» «Был дар. Но это место высосало из меня все соки». И тут я ужаснулся. Вмиг понял, что это за магический механизм. Возможно, одна из версий преобразователя, которым пользовался пожиратель душ, но из-за временного коллапса ее не стали использовать. Значит, в стене должен быть артефакт или целый механизм. В империи мой орден уничтожил почти все преобразователи. Осталось всего три. И после их уничтожения регатам будет некуда отправлять души. Конечно, всех монстров до этого времени не убить, но, может, нам повезет, и из-за разорвавшейся цепочки монстры ослабнут. Что-то не туда унесло мои мысли. «Саш, ну что там?» — позвал я брата. «Ничего не изменилось», — ответил он, высовывая голову из стены. «Поищи в стенах скрытые механизмы». «Сейчас». Он снова скрылся. А время шло. «Нам нельзя здесь задерживаться, иначе я рискую пропустить собственную коронацию». Решили, называется, сходить развеяться и выведать тайны, что остались от покойного князя. Это мы только в один из тайных ходов зашли. А их здесь великое множество. Уверен, что и Голицыны не все обнаружили. Механизмов в стенах нет. Только рычаг в стене, который открывает дверь, но он по-прежнему не работает, отчитался брат. Но один есть в полу, прямо под нами. Я ударил копьем по полу. Но тот остался цел. Чудеса. Леш. Осторожно позвала Диана. «Да», — обернулся я. «Саша рябить начинает». Ее голос сквозил страхом. «Ведь нет ничего ужаснее для мага, чем лишиться дара». «Дай руку», — сказал я и схватил ладонь Дианы. Сосредоточившись на источнике, я попробовал поделиться маной. Маги одного направления могли и такое, но процесс требовал максимальной концентрации. Пока я пробовал это лишь на тренировках. Но вскоре в Диану потекла моя магия. «Становится ярче», — произнесла она с облегчением. «Держись за меня, пока не выйдем, ясно?» «Да», — кивнула она. «Вам не выбраться. Оставьте попытки. Меньше разочарований будет», — скорбно сообщил Анатолий Андреевич, будто о чьей-то кончине сообщал. «Нет». Я ответил резче, чем хотелось. «Никогда нельзя сдаваться. Как вы этого не понимаете?» «Ха! Да я всю жизнь положил на то, чтобы выбраться, и не смог. Да даже внук не смог меня отсюда достать. А он был целый магистр». «Алеша сильнее», — внезапно сказала Диана и с надеждой посмотрела на меня. «Так, что же делать? Она на меня рассчитывает. А я не могу подвести супругу. И дело уже вовсе не в коронации, а в том, что она в меня верит. Приятное чувство». Но, черт возьми, сколько ответственности добавляет. Впрочем, мы выберемся отсюда до коронации, и ответственности станет в разы больше. Что делать? Если копье не может пробить пол и эту стену, но один раз же получилось, значит, это может сработать снова, но в другом месте. Саш, снова позвал я брата, сетуя на то, что сам не умею ходить сквозь стены. Я здесь. Он показался за моей спиной. «Бери весь отряд и проверяйте, что за стенами. Нужен хоть какой-то коридор. Возможно, заколдована только дверь прохода». «Понял». И все мои призраки распределились по коридору и залу. «Я нашла!» Через пару минут воскликнула Лариса Дмитриевна. «Ведите», — велел я и снова подхватил старика на руки, затем обратился к Диане, руку которой пришлось отпустить. «Скажешь, если снова дар начнет пропадать». Супруга кивнула и направилась за мной. Призрак пожилой женщины вывел нас обратно в зал. Она указала на одну из стен. «Вон там какой-то коридор». «Понял», — кивнул я. Снова уложил Анатолия Андреевича у стены, а сам достал копье. «Ох, лишь бы сработало. Мы уже и без того долго здесь находимся». Я замахнулся и ударил копьем по стене. Оно тут же ее пробило. Вспышка света быстро угасла, и я поспешил вернуть оружие на место. Подхватил старика на руки и пронес в проход. «Здесь даже дышится иначе», — сказала Диана, идя за мной. Шар света по-прежнему освещал мне дорогу. Но стоило мне обернуться через сотню метров, как я заметил, что стена восстановилась. Стало не по себе. Если эти помещения связаны временной аномалией, то ничего хорошего ждать не стоит. «А я себя живее чувствую», — проблеял дедок. Пока нес его, была прекрасная возможность сконцентрироваться и осмотреть его. Источника магии у Анатолия Андреевича больше не было, как и исходящих от него магических каналов, словно всю эту систему вырвали с корнем из его тела. Когда Диана встала рядом, смог осмотреть и ее. Каналы повредились. Источник стал меньше процентов на 10. Я это понимал, поскольку прекрасно помнил, сколько тепла исходило от него раньше. Я отправил призраков искать выход, потому что мы оказались в очередном лабиринте. Бесконечные коридоры и тупики. «Знаешь, Леш, я больше никогда не пойду отвлечься в подземелье», — заявила Диана. «Уже лучше в секс-шоп». «А зря, Диан. Вдруг где-то еще твои родственники прячутся», — улыбнулся я. «Что?» Старик офигел от такого заявления правнучки и заговорил сразу со мной. «Ой». Диана скривилась, поняв, что не стоило это говорить при пожилом родственнике. «Меня же эта ситуация только позабавила. Я ответил Анатолию Андреевичу. Да вы не переживайте так, вас с собой в секс-шоп не возьмем». «Парень, а ты вообще кто такой? Как бы такое неприлично обсуждать. Или ты простолюдин какой?» Старик явно приободрился от темы, что было запретной в его времена. «Кто-кто? Будущий император», — ответил я. «Плохая шутка. На Романова ты не похож. Я помню, у них всех одинаковые глаза». «Деда, Романовы мертвы. Все до одного», — сообщила Диана. «Как? Кто же тогда на троне сидит?» «Твой правнук, Вячеслав. Но он уже отрекся от престола. И мы как раз опаздываем на церемонию». «Не понял он что? Совсем идиот?» «Есть немного», — хихикнула Диана, а потом серьезно продолжила. «Политическая ситуация сейчас довольно сложная. И брат должен передать корону моему супругу, Алексею Воронцову». «Воронцовы, точно. А я-то думал, кого-то мне твоя физиономия напоминает. И как вообще Шолохова позволили случиться этому балагану?» «Шолохова теперь наши вассалы», — ответил я. «Столько новостей. Ужас. Зря вы меня вытащили. Я всю жизнь Романовым служил. Лично бы уничтожил того, кто сотворил с ними такое». «Тогда можете начинать», — спокойно ответил я. И тут Анатолий Андреевич удивился еще сильнее. «Ничего не понимаю». «Деда, как выберемся, я тебе все подробно расскажу», — ответила Диана. «Ты мне лучше скажи, этот парень не какой-то злодей. А то я вообще-то все слышу», — хмыкнул я. «Вот так спасаешь его, он еще и злодеем за глаза называет». «Нет, Леша спас империю, и не раз», — ответила Диана с восхищением. «Ну ладно», — буркнул старик. «Что там с выходом?» — громко спросил я, чтобы услышали все мои подопечные. «Надоело идти непонятно куда. Мы такими темпами можем до края города дойти и даже этого не заметить». «Пока ничего», — первой отозвалась Лариса Дмитриевна. «У остальных результат не лучше. Вокруг нас была сплошная земля. И до каких пор так могло продолжаться, непонятно. А над нами тонны земли». «Мы заблудились?» «Так умрем тут», — снова отчаялся старик. «Если будете так думать, то окочуритесь еще до целителя», — ответил я. «Да не дойдем мы. Может, хватит?» — перебил я. «Слишком уж не нравился мне этот пессимизм». «Ладно, ладно, я молчу». «И хорошо. А то еще пара таких фраз, я бы отнес его обратно во временную аномалию». «В 300 метрах вырытый тоннель, брат», — внезапно раздался голос Саши. «Тот самый, что князь Голицын рыл для первородного регата», — уточнил я. Тот тоннель не был четко прямым, а огибал коммуникации, так что мы могли найти ближайшую точку соприкосновения. «Да, он. Укажи самое узкое место». Саша материализовался у стены. «Вот здесь». Я снова положил старика на пол. А вот теперь оставалось самое сложное. Я же не маг земли, чтобы прорыть 300 метров под землей. Придется выжигать проход своей магии. Причем так, чтобы своды не обвалились. Я сделал несколько глубоких вдохов. Наконечник копья ударился о стену, разбивая ее. А теперь предстояло использовать сразу два заклинания. Всепоглощающее облако проделало проход. А заклинание купола держало своды. Его было удерживать сложнее всего. Тонны земли давили на купол, и я чувствовал огромное напряжение, словно весь этот груз положили на мои собственные плечи. «Теперь идем быстро», — торопил я, поскольку не знал, насколько меня хватит. Удерживать было сложно даже с подпиткой от копья. Я нес старика, а Диана выбежала вперед. За пару минут мы преодолели препятствие и вышли в широком тоннеле. Он был диаметром метров 4, чтобы здесь мог спокойно пройти первородный. «Фух, вроде выбрались», — с облегчением выдохнула Диана. И прямо за нашими спинами случился обвал. Я убрал купол, и временный тоннель сразу же завалило. «Осталось понять, в какую сторону идти», — сказал я, осматривая неровные земляные стены с минимумом укреплений. «Все просто. Копали же маги земли и...» «Посмотри под ноги. Остались борозды. Они указывают направление». Я заставил шар опуститься к полу и увидел еле заметные полосы земли. Словно землю толкали в одном направлении. «Нам туда», — определил я. И мы выдвинулись к разрушенному зданию Московской арены. Оттуда будет проще добраться до дома Голицыных. Однако, когда мы уходили с арены после имперских соревнований, там все завалило. Поэтому я отправил Зубастику мысленный приказ, чтобы он расчистил завалы и встретил нас. Шли мы несколько часов и порядком подустали. Пока в конце тоннеля не показалась знакомая морда, объятая синим пламенем. Зубастик, — обрадовалась Диана и побежала навстречу ему. Да и у меня сразу проснулось второе дыхание. «Что там впереди?» — насторожился Анатолий Андреевич. «Всего лишь мой питомец. Он и поможет нам подняться». «Питомец невидимый? Мне это не нравится». «А мне все равно, что вам не нравится. Я первый в этом мире, кто научился приручать регатов. Так что если хотите выжить, придется полетать. Если нет, оставлю вас тут». На самом деле я не собирался бросать этого ворчливого старика. Но за все это время он успел знатно подействовать мне на нервы. «Хорошо, так и быть». Вместо ответа я лишь помотал головой. Мы подошли к Зубастику. У него на шее все еще висела огнеупорная веревка. Питомец так торопился порезвиться в городе, что слуги не успели ее снять. Сперва на спину Зубастика забралась Диана. Потом она помогла мне усадить старика. И весь полет наверх мне приходилось придерживать его. У Анатолия Андреевича не было сил даже, чтобы держаться за веревку. Зубастик взлетел на бывшую арену. Благо, в тоннеле хватило места, чтобы он смог расправить крылья. «Упс», — Диана сглотнула, осматриваясь по сторонам. Вокруг арены собралась толпа монстров. А вместе с Анатолием Андреевичем мы далеко не улетим. Я никак не мог держать его и себя во время скоростного взлета. А второй веревки, чтобы привязать его, не было. «И зелье мы не выпили», — вспомнил я. «Потому что сейчас сотни монстров смотрели прямо на нас». И вроде бы задача несложная, если бы не один, который стоял позади толпы. «Там составной регат», — испугалась Диана.